Роджер Железный. Момент бури. Однажды на Земле наш старый профессор философии, войдя в аудиторию, с полминуты молча изучал 16 своих жертв. Вероятно, засунул куда-нибудь конспект лекции. Удовлетворенный, наконец, создавшейся атмосферой, он спросил: «Что есть человек?» Он совершенно точно знал, что делает. В его распоряжении было 1,5 часа свободного времени. Один из нас дал чисто биологическое определение. Профессор, помнится, фамилия его была Макнит, кивнул и спросил: «Это все?» И начал занятие. Я узнал, что человек — это разумное животное, что человек — это нечто выше зверей, но ниже ангелов, что человек — это тот, кто любит, смеется, использует орудия труда, хоронит своих усопших, изобретает религии, тот, кто пытается определить себя. Слова Поля Шварца, с которым я дружил и делил комнату. Интересно, что с ним стало? Мне до сих пор кажется, что мое определение было самым точным. Я имел возможность проверить его на Терре дель Сингнис, земле лебедя. Оно гласило: «Человек есть полная сумма всех его свершений, надежд на будущее и сожаления о прошлом». На минуту отвлекитесь и подумайте. Это всеобъемлющее определение. Оно включает в себя и вдохновение, и любовь, и смех, и культуру. Но оно и вполне конкретно. Разве к устрице подходит последняя его часть? Терра дель Сигнис. Земля лебедя. Чудесное название. И чудесное место для меня. По крайней мере, оно было таким долгое время. Именно там я увидел, как определения человека одно за другим стирались и исчезали с гигантской черной доски, пока не осталось лишь одно. Приемник трещал чуть сильнее обычного, и в этот ясный весенний день мои 130 глаз наблюдали за Бетти. Солнце ласкало зеленые и бурые почки на деревьях вдоль дороги, золотило поля, врывалось в дома, нагревало улочки, высушивало асфальт. Его лучи багряными и фиолетовыми полосами легли на гряду Святого Стефана, что в 30 милях от города, и затопили лес у ее подножия морем из миллиона красок. Я любовался Бетти и не замечал предвестников грядущей бури. Лишь, повторяю, шумы чуть громче сопровождали музыку, звучащую из моего карманного приемника. Удивительно, как мы порой одухотворяем вещи. Ракета у нас часто женщина, добрая, верная старушка. Она быстра, как ласточка, говорим мы, поглаживая теплый кожух и восхищаясь женственностью плавных изгибов корпуса. Мы можем любовно похлопать капот автомобиля и сказать: «Да чего же здорово берет с места паршивец». Сначала появилась на свет станция Бета. Через 2 десятилетия, уже официально по решению городского совета, она стала именоваться Бетти. Почему? И тогда мне казалось, лет 90 назад и сейчас, что ответ прост. Уж такой она была. Местом ремонта и отдыха, где после долгого прыжка сквозь ночь можно ощутить под ногами твердую почву, насладиться уютом и солнцем. Когда после тьмы, холода и молчания выходишь на свет, тепло и музыку, перед тобой женщина. Я почувствовал это сразу, как только увидел станцию Бета. Бетти. Я ее патрульный. Когда 6 или 7 из 130 глаз мигнули, а радио выплеснуло волну разрядов, только тогда я ощутил беспокойство. Я вызвал бюро прогнозов и записанный на пленку девичий голос сообщил, что начало сезонных дождей ожидается в полдень или под вечер. Мои глаза показывали прямые ухоженные улицы Бетти, маленький космопорт, желто-бурые поля с редкими проблесками зелени, яркие разноцветные домики с блестящими крышами и высокими стержнями громоотводов, темные стены аварийного центра на верхнем этаже ратуши. Приемник подавился разрядами и трещал, пока я его не выключил. Глаза, легко скользящие по магнитным линиям, начали мигать. Я послал один глаз на полной скорости к гряде Святого Стефана, минут 20 ожидания, и включил автоматику, встав с кресла. Я вошел в приемную мэра, подмигнул секретарше Лотти и взглянул на внутреннюю дверь. «У себя». Лотти, полная девушка неопределенного возраста, на миг оторвалась от бумаг на столе и одарила меня мимолетной улыбкой. «Да». Я подошел к двери и постучал. «Кто?» — раздался голос мэра. «Годфри Джастин Холмс», — ответил я, входя в кабинет. «Ищу компанию на чашечку кофе». Она повернулась на вращающемся кресле. Ее короткие светлые волосы всколыхнулись, как золотой песок, от внезапного порыва ветра. Она улыбнулась и сказала: «Я занята». «Маленькие ушки, зеленые глаза, чудесный подбородок. Я люблю тебя». Из неуклюжего стишка, посланного мной к Валентинову дню 2 месяца назад. «Ну уж ладно, сейчас приготовлю». Я взял из открытой пачки на столе сигарету и заметил: «Похоже, собирается дождь». «Да», — отозвалась она. «Нет, серьезно. У Стефана, по-моему, бродит настоящий ураган. Скоро узнаю точно». «Да, старичок», — сказала она, подавая мне кофе. «Вы ветераны, со всеми вашими болями и ломотой, порой чувствуете погоду лучше, чем бюро прогнозов. Это установленный факт. Я не спорю». Она улыбнулась, нахмурилась, затем снова улыбнулась. Неуловимые мгновенные смены выражения ее живого лица. Никак не скажешь, что ей скоро 40. Но я точно знал, о чем она думала. Она всегда подшучивает над моим возрастом, когда ее беспокоят такие же мысли. «Понимаете, на самом деле мне 35, то есть я даже немного младше ее. Но она еще ребенком слушала рассказы своего дедушки обо мне. Я 2 года был мэром Бетси после смерти Уита, ее первого мэра. Я родился на Земле 597 лет назад. Около 562 из них провел во сне, в долгих странствиях межзвезд. На моем счету таких путешествий, пожалуй, больше, чем у других. Следовательно, я — анахронизм. Часто людям, особенно женщинам средних лет, кажется, будто мне каким-то образом удалось обмануть время». «Элеонора», — сказал я, — «твой срок истекает в ноябре. Ты снова собираешься баллотироваться?» Она сняла узкие очки, в изящной оправе и потерла веки. «Еще не решила», — ответила она, отпив глоток кофе. «Я спрашиваю не для освещения данной темы в печати», — подчеркнул я, — «а исключительно в личных интересах». «Я действительно не решила. Не знаю. В субботу, как всегда, обедаем вместе», — добавила она после некоторой паузы. «Разумеется». «Тогда тебе и скажу». «Отлично». «Серьезная буря?» — спросила Элеонора, внезапно улыбнувшись. «О, да. Чувствую по своим костям». Я добил кофе, вымыл чашку. «Дай мне знать, когда уточнишь». «Непременно. Спасибо». Лотти напряженно трудилась и даже не подняла головы, когда я уходил. Один мой глаз забрался в самую высь и показывал бурлящие адскими вихрями облака по ту сторону гряды. Другой тоже даром времени не терял. Не успел я выкурить и половины сигареты, как увидел. На нас надвигалась гигантская серая стена. «Терра дель Сигнис», «Земля лебедя» — прекрасное имя. Оно относится и к самой планете, и к ее единственному континенту. Как кратко описать целый мир? Чуть меньше Земли и более богатой водой. Что касается материка, приложите зеркало к Южной Америке так, чтобы шишка оказалась не справа, а слева. Затем поверните изображение на 90 градусов против часовой стрелки и переместите в северное полушарие. Сделали? Теперь ухватите за хвост и тащите. Вытяните еще на 6 или 7 сотен миль. Разбейте Австралию на 8 частей. Разбросайте их по северному полушарию и окрестите, соответственно, первыми 8 буквами греческого алфавита. Насыпьте на полюса по полной ложке ванили и не забудьте перед уходом наклонить ось глобуса на 18 градусов. Спасибо. Прошел метеорологический спутник и подтвердил мои опасения. По ту сторону гряды кипел ураган. Ураганы не редкость у нас, внезапные и быстротечные. но бывают и затяжные, низвергающие больше воды и обрушивающие больше молний, чем любой их земной собрат. Центр города, в котором сосредоточено 9/10 200-тысячного населения Бетти, расположен на берегу залива примерно в 3 милях от главной реки Нобль. Пригороды тянутся до самых ее берегов. Близость к экватору, океану, к большой реке и послужили причиной основания станции Бетта. На континенте есть еще 9 городов, все моложе и меньше. Мы являемся потенциальной столицей потенциального государства. Наша колония — это полустанок, мастерская, заправочный пункт, место отдыха физического и духовного на пути к другим, более освоенным мирам. Землю лебеди открыли много позже других планет. Так уж получилось, и мы начинали позже. Большинство колонистов стремилось к более развитым планетам. Мы до сих пор отстаем, и, несмотря на посильную помощь Земли, практически ведем натуральное хозяйство. На востоке сверкнули молнии, загремел гром. Вскоре вся гряда Святого Стефана казалась балконом, полным чудовищ, которые, стуча хвостами и извергая пламя, переваливались через перила. Стена медленно начала опрокидываться. Я подошел к окну. Густая серая пелена затянула небо. Налетел ветер, я увидел, как деревья внезапно содрогнулись и прижались к земле. Затем по подоконнику застучали капли, потекли ручейки. Пики Святого Стефана вспороли брюхо нависшей тучи, под неимоверный грохот посыпались искры, и ручейки на окне превратились в реки. Я вернулся к экранам. Десятки глаз показывали одну и ту же картину. Людей, стремглав бегущих к укрытиям. Самые предусмотрительные захватили зонтики и плащи, но таких было совсем мало. Люди редко прислушиваются к прогнозам погоды. По-моему, эта черта нашей психологии берет начало от древнего недоверия к шаману. Мы хотим, чтобы он оказался неправ. Уж лучше промокнуть, чем убедиться в его превосходстве. Тут я вспомнил, что не взял ни зонта, ни плаща, ни галош. Ведь утро обещало чудесный день. Я закурил сигарету и сел в свое большое кресло. Ни одна буря в мире не страшна моим глазам. Я сидел и смотрел, как идет дождь. 5 часов спустя все так же лило и громыхало. Я надеялся, что к концу работы немного просветлеет, но когда пришел Чак Фуллер, не было никаких надежд на улучшение. Чак должен был меня сменить. Сегодня он был ночным патрульным. «Что-то ты рановато», — заметил я. «Часок посидишь бесплатно». «Лучше сидеть здесь, чем дома». «Крыша течет. Теща снова гостит». Я кивнул. Он сцепил руки за головой и откинулся в кресле, уставившись в окно. Я чувствовал, что приближается одна из его вспышек. «Знаешь, сколько мне лет?» Немного погодя спросил он. «Нет», — солгал я. Ему было 29. 27, — сказал он. «Скоро будет 28. А знаешь, где я был?» «Нет». «Нигде. Здесь родился и вырос. Здесь женился. И никогда нигде не был. Раньше не мог, теперь семья». Он резко подался вперед, закрыл лицо руками, как ребенок спрятал локти в коленях. Чак и в 50 будет похож на ребенка. Светловолосый, курносый, сухопарый. Может быть, он и вести себя будет как ребенок. Мне никогда этого не узнать. Я промолчал, потому что никаких слов от меня не требовалось. После долгой паузы он произнес: «Ты-то везде побывал». А через минуту добавил: «Ты родился на Земле. На Земле. Еще до моего рождения ты повидал планет больше, чем я знаю. А для меня Земля только название и картинки. И другие планеты, картинки и названия». Устав от затянувшегося молчания, я проговорил: «Минивер Чиви». «Что это значит?» «Это начало старинной поэмы. То есть старинной теперь, а когда я был мальчишкой, она была просто старой. У меня были друзья, родственники, жена. Сейчас от них даже костей не осталось. Одна пыль. Настоящая пыль, без всяких метафор. Путешествуя среди звезд, ты автоматически хоронишь прошлое. Покинутый тобой мир будет полон незнакомцев, если ты когда-нибудь вернешься. Или карикатур на твоих друзей и родственников, на тебя самого. Не мудрено в 60 стать дедушкой, 80 прадедушкой, но исчезни на 3 столетия, а потом вернись и повстречай своего пра-пра-пра-пра-правнука, который окажется лет на 20 тебя старше. Представляешь себе, какое это одиночество? Ты как бездомная пылинка, затерянная в космосе. Это недорогая цена. Я рассмеялся. Я выслушивал его излияние раз в 1,5-2 месяца на протяжении вот уже почти 2 лет, однако раньше меня они не трогали. Не знаю, что случилось сегодня. Вероятно, тут виноваты и дождь, и конец недели, и мои недавние визиты в библиотеку. Вынести его последнюю реплику я был уже не в силах. «Недорогая цена. Что тут сказать?» Я рассмеялся. Он моментально побагровел. «Ты смеешься надо мной?» «Нет», — ответил я. «Над собой. Казалось бы, почему меня должны задевать твои слова? Значит...» «Продолжай». «Значит, с возрастом я становлюсь сентиментальным. А это смешно». «А-а-а!» Он подошел к окну, засунул руки в карманы, затем резко повернулся и произнес, внимательно глядя на меня. «Разве ты не счастлив? У тебя есть деньги, и нет никаких оков. Стоит только захотеть, и ты улетишь на первом же корабле, куда тебе вздумается». «Конечно, я счастлив. Не слушай меня». Он снова повернулся к окну. Лицо его осветило сверкнувшая молния, и сказанные им слова совпали с раскатом грома. «Прости», — услышал я как будто издалека. «Мне показалось, что ты один из самых счастливых среди нас». «Так и есть. Мерзкая погода. Она всем нам портит настроение. И тебе тоже». «Да, ты прав. Уж сколько не было дождя». «Зато сегодня отольется сполна». Он улыбнулся. «Пойду-ка я перекушу. Тебе чего-нибудь принести?» «Нет, спасибо». Чак, посвистывая, ушел. И настроение у него менялось тоже как у ребенка. Вверх-вниз, вверх-вниз. А он патрульный. Пожалуй, самая неподходящая для него работа, требующая постоянного внимания и терпения. Мы патрулируем город и прилежащие окрестности. Нам нет нужды насаждать закон. На земле лебедя почти отсутствует преступность. Слишком хорошо все знают друг друга, да и скрыться преступнику негде. Практически мы просто контролируем дорожное движение. Но каждый из 130 моих глаз имеет по 6 ресничек 45-го калибра. И тому есть причина. Например, маленькая симпатичная кукольная панда. О, всего 3 футов высотой, когда она сидит на задних лапах, как игрушечный медвежонок с крупными ушами, пушистым мехом, большими влажными карими глазами, розовым язычком, носом-пуговкой и с острыми белыми ядовитыми зубами. Или ризохват, оперенная рептилия с 3 рогами на покрытой броней голове, с длинным мощным хвостом и когтистыми лапами. Или огромные океанские амебы, которые иногда поднимаются по реке и во время бурь и разливов выходят на сушу. Но о них и говорить неприятно. Поэтому патрульная служба существует не только у нас, но и на многих других пограничных мирах. Я работал на некоторых из них и убедился, что опытный патрульный всегда может устроиться. Это такая же профессия, как чиновник, там, на земле. Чак пришел позже, чем я ожидал. Собственно, он вернулся, когда я формально был уже свободен. Но он выглядел настолько довольным, что я не стал ему ничего говорить. Просто кивнул, стараясь не замечать его блуждающей улыбки и отпечатавшейся на воротничке рубашки бледной губной помады. Взял свою трость и направился к выходу, под струи гигантской поливочной машины. Идти под таким ливнем было невозможно. Пришлось вызвать такси и ждать минут 15. Элеонора уехала сразу после ланча, остальных в связи с непогодой отпустили еще час назад. Здание ратуши опустело и зияло темными окнами. А дождь барабанил в стены, звенел по лужам, лупил по асфальту и с громким журчанием сбегал к водосточным решеткам. Я собирался провести вечер в библиотеке, но погода вынудила меня изменить планы. Пойду завтра или послезавтра. Этот вечер предназначен для доброй еды, бренди, чтения в уютном кресле и пораньше в постель. Уж, по крайней мере, в такую погоду хорошо спать. К двери подъехало такси. Я побежал. На следующее утро дождь сделал на час передышку, затем снова заморосило и уже без остановок. К полудню мелкий дождик превратился в мощный ливень. Я жил, в сущности, на окраине возле реки. Нобль набух и раздулся, канализационные решетки захлебывались. Вода текла по улицам. Дождь лил упорно, расширяя лужи и озерца под барабанный аккомпанемент небес и падение слепящих огней. Мертвые птицы плыли в потоках воды и застревали в сливных решетках. По городской площади разгуливала шаровая молния. Огни Святого Эльма льнули к флагу, обзорной башне и большой статуи Уита, пытающегося сохранить геройский вид. Я направился в центр, к библиотеке, медленно ведя машину через бесчисленные пузырящиеся лужи. Сотрясатели небес, видимо, в профсоюз не входили, потому что работали без перекуров. Наконец я добрался и, с трудом найдя место для машины, побежал к библиотеке. Последние годы я превратился, наверное, в книжного червя. Нельзя сказать, что меня так сильно мучит жажда знаний, просто я изголодался по новостям. Конечно, существуют скорости выше световой, например, фазовые скорости радиоволн в ионной плазме, но скорость света, как близко к ней ни подходи, не превзойти, когда речь идет о перемещении вещества. А вот жизнь можно продлить достаточно просто. Поэтому я так одинок. Каждая маленькая смерть в начале полета означала воскресение в ином краю и в ином времени. У меня же их было несколько, и так я стал книжным червем. Новости идут медленно, как корабли. Купите перед отлетом газету и проспите лет 50. В пункте вашего назначения она все еще будет свежей. Но там, где вы ее купили, это исторический документ. Отправьте письмо на Землю, и внук вашего корреспондента, вероятно, ответит вашему праправнуку, если и тот, и другой проживут достаточно долго. В каждой малюсенькой библиотеке здесь у нас есть редкие книги, первоиздания популярных романов, которые люди частенько покупают перед отлетом куда-нибудь, а потом, прочитав, приносят. Мы живем сами по себе и всегда отстаем от времени, потому что эту пропасть не преодолеть. Земля руководит нами в такой же мере, в какой мальчик управляет воздушным змеем, дергая за порванную нить. Вряд ли Йитс представляет себе что-нибудь подобное, создавая прекрасные строки. Все распадается, не держит сердцевина. Вряд ли. Но я все равно должен ходить в библиотеку, чтобы узнавать новости. День продолжался. Слова газет и журналов текли по экрану в моей кабинке, а с небес и Горбетти текла вода, заливая поля и леса, окружая дома, всюду просачиваясь и неся с собой грязь. В библиотечном кафетерии я перекусил и узнал от милой девушки в желтой юбке, что улицы уже перегородили мешками с песком, и движение от центра к западным районам прекращено. Я натянул непромокаемый плащ, сапоги и вышел. На главной улице высилась стена мешков с песком, но вода все равно доставала до лодыжек и постоянно прибывала. Я посмотрел на статую дружище Уита. Орел Величия осознал свою ошибку и покинул его. Герой держал в левой руке очки и глядел на меня сверху вниз с некоторым опасением. Не расскажу ли я о нем, не разрушу ли это тяжелое, мокрое и позеленевшее великолепие. Пожалуй, я единственный человек, кто действительно помнит его. Он в буквальном смысле хотел стать отцом своей новой необъятной страны и старался, не жалея сил. 3 месяца был он первым мэром, а в оставшийся 2-летний срок его обязанности исполнял я. В свидетельстве о смерти сказано «сердечная недостаточность», но ничего не говорится о кусочке свинца, который ее вызвал. Их уже нет в живых, тех, кто был замешан в этой истории. Все давно лежат в земле. Испуганная жена, разъяренный муж, патологоанатом. Все, кроме меня. А я не расскажу никому, потому что Уит — герой, а здесь у нас статуи героев нужнее, чем даже сами герои. Я подмигнул своему бывшему шефу, с его носа сорвалась капля воды и упала в лужу у моих ног. Внезапно небо разверзлось. Мне показалось, что я попал под водопад. Я кинулся к ближайшей подворотне, поскользнулся и едва удержался на ногах. Минут 10 непогода бушевала как никогда в моей жизни. Потом, когда я снова обрел зрение и слух, я увидел, что улица, вторая авеню, превратилась в реку. Неся мусор, грязь, бумаги, шляпы, палки, она катилась мимо моего убежища с противным бульканьем. Похоже, что уровень воды поднялся выше моих сапог. Я решил переждать. Но вода не спадала. Я попробовал сделать бросок, но с полными сапогами не очень-то разбежишься. Как можно чем-нибудь заниматься с мокрыми ногами? Я с трудом добрался до машины и поехал домой, чувствуя себя капитаном дальнего плавания, который всю жизнь мечтал быть погонщиком верблюдов. Когда я подъехал к своему сырому, но затопленному гаражу, на улице царил полумрак. А в переулке, по которому я шел к дому, казалось, наступила ночь. Траурно-черное небо, уже 3 дня скрывающее солнце. Удивительно, как можно по нему соскучиться. Обволокло тьмой кирпичные стены переулка, но никогда еще я не видел их такими чистыми. Я держался левой стороны, пытаясь хоть как-то укрыться от косых струй. Молнии освещали дорогу, выдавая расположение луж. Мечтая о сухих носках и сухом мартини, я завернул за угол. И тут на меня бросился орк. Половина его чешуйчатого тела под углом в 45 градусов приподнялась над тротуаром, вознося плоскую широкую голову вровень с дорожным знаком «Стоп». Он катился ко мне, быстро семеня бледными лапками, грозно ощерив острые смертоносные зубы. Я прерву свое повествование и расскажу о детстве, которое, как живое, встало в этот миг перед моими глазами. Родился и вырос я на земле. Учась в колледже, первые 2 года работал летом на скотном дворе. Помню его запахи и шумы. И помню запахи и шумы университета. Формальдегид в биологических лабораториях, искаженные до неузнаваемости французские глаголы, всеподавляющий аромат кофе, смешанный с табачным дымом, дребезжание звонка, тщетно призывавшего в классы, запах свежескошенной травы. Черный великан Энди катит свою тарахтящую газонокосилку, бейсбольная кепка надвинута на брови, на губе висит потухшая сигарета. И, конечно, звон клинков. 4 семестра физическое воспитание было обязательным предметом. Единственное спасение – заняться спортом. Я выбрал фехтование, потому что теннис, баскетбол, бокс, борьба – все эти виды, казалось, требовали слишком много сил, а на клюшки для гольфа у меня не было денег. Я и не подозревал, что последует за этим выбором. Я полюбил фехтование и занимался им гораздо дольше 4 обязательных семестров. Попав сюда, я сделал себе трость. Внешне она напоминает рапиру, только больше 1 укола ею делать не приходится. Свыше 800 вольт, если нажать неприметную кнопку на рукоятке. Моя рука рванулась вперед, вверх, а пальцы при этом нажали неприметную кнопку. И оргу настал конец. Я с брезгливой осторожностью обошел труп. Подобные создания иногда выходят из раздувшейся утробы реки. Помню еще, что оглянулся на него 3 раза, а затем включил трость и не разжимал пальцев до тех пор, пока не запер за собой дверь дома и не зажег свет. Да будут ваши улицы чисты от оргов. Суббота. Дождь. Кругом сырость. Вся западная часть города огорожена мешками с песком. Они еще сдерживают воду, но кое-где уже текут песочные реки. К тому времени из-за дождя уже погибло 6 человек. К тому времени уже были пожары, вызванные молниями, несчастные случаи в воде, болезни от сырости и холода. К тому времени мы уже не могли точно подсчитать материальный ущерб. Хотя у меня был выходной, я пошел на работу. Я сидел вместе с Элеонорой в ее кабинете. На столе лежала громадная карта спасательных работ. 6 глаз постоянно висели над аварийными точками и передавали изображения на вынесенные в кабинет экраны. На круглом столике стояло несколько новых телефонов и большой приемник. Буря трясла не только нас. Сильно пострадал город Батлера, выше по реке. Лаури медленно уходил под воду. Вся округа дрожала и кипела. Несмотря на прямую связь В то утро мы трижды вылетали на места происшествий, когда снесло мост через Ланс, когда было затоплено Вайловудское кладбище и, наконец, когда на восточной окраине смыло три дома с людьми. Вести маленький, подвластный всем ветрам, флайер Элеоноры приходилось по приборам. Я три раза принимал душ и дважды переодевался в то утро. После полудня дождь как будто стал утихать. И хотя тучи не рассеялись, мы уже могли более или менее успешно бороться со стихией. Слабые стены удалось укрепить, эвакуированных накормить и обсушить, убрать нанесенный мусор. И все патрульные глаза бросили на защиту от оргов. Давали о себе знать и обитатели затопленных лесов. Семь резохватов и целая орда кукольных панду были убиты в тот день, не говоря уже о ползучих тварях, порождениях бурных вод Нобля, земных угрях, острохвостых крысах и прочей гадости. В 19:00, казалось, все застыло в мертвой точке. Мы с Элеонорой сели во флайер и взмыли в небо. Нас окружала ночь. Мерцающий свет приборов освещал усталое лицо Элеоноры. Слабая улыбка лежала на ее губах, глаза блестели. Непокорная прядь волос закрывала бровь. «Куда ты меня везешь?» — спросила она. «Вверх», — сказал я. «Хочу подняться над бурей». «Зачем?» «Мы давно не видели чистого неба». «Верно». Она наклонилась вперед, прикуривая сигарету. Мы вышли из облаков. Темным было небо, безлунным. Звезды сияли, как бриллианты. Тучи струились внизу потоком лавы. Я заякорил флайер и закурил сам. «Ты старше меня», — наконец произнесла Элеонора. «Ты знаешь?» «Нет». «Как будто какая-то мудрость, какая-то сила, какой-то дух времени впитываются в человека, летящего меж звезд. Я ощущаю это, когда нахожусь рядом с тобой». Я молчал. «Вероятно, это людская вера в силу веков. Ты спрашивал, собираюсь ли я оставаться мэром на следующий срок?» «Нет. Я собираюсь устроить свою личную жизнь». «Есть кто-нибудь на примете?» «Да», — сказала она и улыбнулась мне. И я ее поцеловал. Мы плыли над невидимым городом под небом без луны. Я хочу рассказать о полустанке и об остановке в пути. Зачем прерывать полуторавековый полет? Во-первых, никто не спит постоянно. На корабле масса мелких устройств, требующих неослабного внимания человека. Команда и пассажиры по очереди несут вахту. После нескольких таких смен вас начинает мучить клаустрофобия, резко падает настроение. Следовательно, нужна остановка. Между прочим, остановки обогащают жизнь и экономику перевалочных миров. На планетах с маленьким населением каждая остановка – праздник с танцами и песнями. На больших планетах устраивают пресс-конференции и парады. Вероятно, нечто похожее происходит и на Земле. Мне известно, что одна неудавшаяся юная звезда по имени Мэрилин Остин провела 3 месяца здесь у нас и вернулась на Землю. Она пару раз появилась на экранах, порассуждала о культуре колонистов, продемонстрировала свои белые зубы и получила великолепный контракт, третьего мужа и первую главную роль. Это тоже свидетельствует о значении остановок в пути. Я посадил флайер на крышу Геликса, самого большого в Бетте гостиничного комплекса, где Элеонора занимала 2-комнатный номер. Элеонора приготовила бифштекс, печеную картошку, пиво. Все, что я люблю. Я был сыт, счастлив и засиделся до полуночи, строя планы на будущее. Потом поймал такси и доехал до городской площади, решив зайти в аварийный центр и узнать, как идут дела. Лифт был слишком тихий. Лифт не должен еле слышно вздыхать и бесшумно открывать двери. Ничем не нарушив тишину, я завернул за угол коридора аварийного центра. Над такой позой, наверное, с удовольствием поработал бы Роден. Мне еще повезло, что я зашел именно сейчас, а не минут на 10 позже. Чак Фуллер и Лотти, секретарша Элеоноры, практиковали искусственное дыхание изо рта в рот на диване в маленьком алькове возле двери. Чак лежал ко мне спиной, Лотти увидела меня через его плечо. Она вздрогнула, и Чак быстро повернул голову. «Джастин!» Я кивнул. Проходил мимо и решил заглянуть, узнать новости. «Все хорошо», — произнес он, вставая. Глаза в автоматическом режиме, и я вышел покурить. У Лотти ночное дежурство, и она пришла посмотреть, не надо ли нам чего-нибудь отпечатать. У нее внезапно закружилась голова, и мы вошли сюда, к дивану. «Да, она выглядит немного не в своей тарелке», — сказал я. «Нюхательные соли и аспирин в аптечке». Обрывая этот щекотливый разговор, я прошел в аварийный центр. Чувствовал я себя весьма неважно. Через пару минут появился Чак. Я смотрел на экраны. Положение, кажется, стабилизировалось, хотя все 130 глаз омывал дождь. «Джастин», — произнес он, — «я не знал о твоем приходе». «Ясно». «Что я хочу сказать, ты ведь не сообщишь?» «Нет». «И не скажешь об этом Цинции?» «Я никогда не вмешиваюсь в личные дела. Как друг советую заниматься этим в другое время и в более подходящем месте. Но вся эта история уже начинает забываться. Уверен, что через минуту вообще ничего не буду помнить». «Спасибо, Джастин», — проговорил он. «Что нам обещает бюро прогнозов?» Чак покачал головой, и я набрал номер. «Плохо». Я повесил трубку. «Дожди». «Черт побери», — хрипло сказал он и дрожащими руками зажег сигарету. «Эта погода дьявольски действует на нервы». «Мне тоже». «Ладно, побегу, а то сейчас снова польет. Завтра загляну. Счастливо». «Спокойной ночи». Я спустился вниз, надел плащ и вышел. Лотти нигде не было видно. Небо раскололи молнии, и дождь хлынул, как из ведра. Когда я ставил машину в гараж, вода лилась сплошной стеной, а переулок освещали постоянные всполохи. Хорошо дома в тепле наблюдать исступленное обеснование природы. Вспышки, пульсирующий свет, ослепительно белые стены домов напротив, невероятно черные тени рядом с белизной подоконников, занавесок и балконов. А наверху плясали живые щупальца адского огня, и, сияя голубым ореолом, плыл глаз. Облака раскололись и светились, как гиена огненная, грохотал и ревел гром, и белопрозрачные струи разбивались о светлое зеркало дороги. Резохват, трехрогий, уродливый, зеленый и мокрый, выскочил из-за угла через миг после того, как я услышал звук, который приписал грому. Чудовище неслось по курящемуся асфальту, а над ним летел глаз, внося свинцовую лепту в ураганный ливень. Оба исчезли за поворотом. Кто мог нарисовать подобную картину? Ни Эль Греко, ни Блейк, нет. Босх. Вне сомнения, Босх с его кошмарными видениями адских улиц. Только он мог изобразить этот момент бури. Я смотрел в окно до тех пор, пока черное небо не втянуло в себя огненные щупальца. Внезапно все погрузилось в полную тьму, и остался только дождь. Воскресенье. Всюду хаос. Горели свечи, горели церкви, тонули люди. По улицам метались, точнее, плыли дикие звери. Целые дома сносило с фундаментов и швыряло, как бумажки, в лужи. На нас напал великий ветер, и наступило безумие. Проехать было невозможно, и Элеонора послала за мной флаер. Все рекордные отметки уровня воды были побиты. То был разгар тяжелейшего урагана в истории Бетти. Теперь мы уже не могли остановить разгул стихии. Оставалось лишь помогать тем, кому мы еще могли помочь. Я сидел перед экранами и наблюдал. Лило как из ведра, и лило сплошной стеной. На нас выливались озера и реки. Иногда казалось, что на нас льются океаны. С запада налетел ветер и стал швырять дождь в бок с неистовой силой. Ветер начался в полдень и через несколько часов затих, но оставил город разбитым и исковерканным. Уит лежал на бронзовом боку, дома зияли пустыми рамами, начались перебои с электроэнергией. Один мой глаз показал трех кукольных панду, разрывающих тело мертвого ребенка. Я убил их через расстояние и дождь. Рядом всхлипывала Элеонора. Срочно требовалась помощь беременной женщине, спасающейся на вершине затопленного холма. Мы пытались пробиться к ней на флайере, но ветер... Я видел пылающие здания и трупы людей и животных. Я видел заваленные автомобили и разбитые молниями дома. Я видел водопады там, где раньше никогда водопадов не было. Мне много пришлось стрелять в тот день, и не только по тварям из леса. 16 моих глаз были подстрелены грабителями. Надеюсь никогда больше не увидеть некоторые из фильмов, к которые я заснял в тот день. Когда наступила ночь этого кошмарного воскресенья, а дождь не прекращался, я третий раз в жизни испытал отчаяние. Мы с Элеонорой находились в аварийном центре. Только что опять погас свет. Остальные сотрудники располагались на третьем этаже. Мы сидели в темноте, не двигаясь, не в состоянии что-либо сделать. Даже наблюдать мы не могли, пока не дадут энергию. Мы говорили. Сколько это длилось? 5 минут или час? Не могу с уверенностью сказать. Помню, однако, что я рассказывал ей о девушке, погребенной на другом мире, чья смерть толкнула меня на бегство. 2 перелета, и я уничтожил свою связь с тем временем. Но столетнее путешествие не заменит века забытия. Нет, время нельзя обмануть холодным сном. Память – мститель времени. И пусть ваши уши будут глухи, глаза слепы, и необъятная бездна ледяного космоса ляжет между вами. Память хранит все, и никакие увертки не спасут от ее тяжести. Трагической ошибкой будет возвращение к безымянной могиле в изменившийся и ставший чужим мир, в место, которое было вашим домом. Снова вы будете спасаться бегством и действительно начнете забывать, потому что время все-таки идет. Но посмотрите, вы одиноки, вы совершенно одиноки. Тогда впервые в жизни я понял, что такое настоящее отчаяние. Я читал, работал, пил, забывался с женщинами, но наступало утро, а я оставался самим собой и сам собой. Я метался от одного мира к другому, надеясь, что что-то изменится и изменится к лучшему. Однако с каждой переменой только дальше отходил от всего того, что знал. Тогда другое чувство стало постепенно завладевать мною, и это было действительно кошмарное чувство. Для каждого человека должно найтись наиболее соответствующее место и время. Вдумайтесь, где и когда во всем необъятном космосе хотел бы я прожить остаток своих дней в полную силу? Да, прошлое мертво, но, может быть, счастливое будущее ожидает меня на еще не открытой планете, в еще не наступивший момент. Как знать? А если счастье мое находится в соседнем городе или откроется мне здесь через 5 лет? Что если тут я буду мучиться до конца жизни, а ренессанс моих дней, мой золотой век рядом, совсем рядом, стоит лишь купить билет? И тогда во второй раз пришло отчаяние. Я не знал ответа, пока не пришел сюда, на землю лебедя. Я не знаю, почему люблю тебя, Элеонора, но я люблю. И это мой ответ. Когда зажегся свет, мы сидели и курили. Она рассказала мне о своем муже, который вовремя умер смертью героя и спасся от старческой немощи. Умер, как умирают храбрецы. Бросился вперед и встал на пути волкоподобных тварей, напавших на исследовательскую партию, в состав которой он входил. В лесах у подножия гряды святого Стефана он бился одним мачете и был разорван на части, в то время как его товарищи благополучно добежали до лагеря и спаслись. Такова сущность доблести. Миг, предопределенный полной суммой всех свершений, надежд на будущее и сожалений о прошлом. Определение. Человек – разумное животное, нечто выше зверей, но ниже ангелов. Только не убийца, которого я застрелил в ту ночь. Он не был даже тем, кто использует орудие и хоронит мертвых. Смех. Я давно не слышал смеха. Изобретает религии. Я видел молящихся людей, но они ничего не изобретали. Просто они предпринимали последние попытки спасти себя, когда все остальные средства уже были исчерпаны. Создание, которое любит. Вот единственное, что я не могу отрицать. Я видел мать, которая стояла по шею в бурлящей воде и держала на плечах дочь, а маленькая девочка поднимала вверх свою куклу. Но разве любовь не часть целого? Надежда на будущее и сожалений о прошлом. Именно это заставило меня покинуть пост, добежать до флайера Элеоноры и пробиваться сквозь бурю. Я опоздал. Джонни Кимс мигнул фарами, взлетая, и передал по радио. «Порядок, все со мной, даже кукла!» «Хорошо», — сказал я и отправился назад. Не успел я посадить машину, как ко мне приблизилась фигура. Я вылез из флайера и увидел Чака. В руке он сжимал пистолет. «Я не буду убивать тебя, Джастин», — начал он. «Но я тебя раню. Лицом к стене. Я беру флайер». «Ты спятил?» — спросил я. «Я знаю, что делаю. Мне он нужен». «Если нужен, бери. Совсем не обязательно угрожать мне оружием». «Он нужен нам. Мне и Лотти. Поворачивайся». Я повернулся к стене. «Что?» «Мы улетаем вместе, немедленно». «Ты с ума сошел», — сказал я. «Сейчас не время». «Идем, Лотти», — позвал он, и я услышал за спиной шорох юбки. «Чак», — воскликнул я, — «ты необходим нам сейчас. Такие вещи можно уладить потом, через неделю, через месяц, когда восстановится хоть какой-то порядок. В конце концов, существуют разводы». «Никакой развод не поможет мне убраться отсюда». «Ну а как это поможет тебе?» Я повернулся и увидел, что у него откуда-то появился большой брезентовый мешок, который висел за левым плечом, как у Санта-Клауса. «Повернись. Я не хочу стрелять в тебя», — предупредил он. Страшное подозрение возникло у меня в голове. «Чак, ты стал грабителем». «Повернись». «Хорошо, я повернусь. Интересно, куда ты думаешь удрать?» «Достаточно далеко», — сказал он. «Достаточно далеко, чтобы нас не нашли. А когда придет время, мы покинем этот мир». «Нет», — произнес я, — «не думаю. Потому что знаю тебя». «Посмотрим». Я услышал быстрые шаги и стук дверцы. Я повернулся тогда и проводил взглядом взлетающий флайер. Больше я их никогда не видел. Внутри, сразу за дверью, лежали двое мужчин. К счастью, они не были тяжело ранены. Когда подоспела помощь, я поднялся в аварийный центр и присоединился к Элеоноре. Всю ту ночь мы, опустошенные, ждали утра. Наконец оно наступило. Мы сидели и смотрели, как свет медленно пробивался сквозь дождь. Так много всего произошло, и так быстро все случилось за последнюю неделю, что мы были не готовы к этому утру. Оно принесло конец дождям. Сильный северный ветер расколол свод туч, и в трещины хлынул свет. Участки чистого неба быстро расширялись, черная стена исчезала на глазах. Теплое, благодатное, долгожданное солнце поднялось над пиками Святого Стефана и расцеловало их в обе щеки. У всех окон сгрудились люди. Я присоединился к ним и 10 минут не отрывал глаз. Грязь была повсюду. Она лежала в подвалах и на механизмах, на водосточных решетках и на одежде. Она лежала на ладонях, на автомобилях и на ветках деревьев. Стаи стервятников взлетали при нашем приближении и затем снова возвращались к прерванному пиршеству. Развалины зданий, разбитые крыши, стекла, мебель загромождали дорогу, полузасыпанные подсыхающей коричневой грязью. Еще не было подсчитано число погибших. Кое-где еще текла вода, но медленно и вяло. Над городом поднималась вонь. Разбитые витрины, упавшие мосты. Но к чему продолжать? Наступило утро, следующее за ночной попойкой богов. Людям оставалось либо убирать отходы, либо оказаться под ними погребенными. И мы убирали. К полудню Элеонора не выдержала, сказалось напряжение предыдущих дней, и я повез ее к себе домой, потому что мы работали у гавани, ближе ко мне. Вот почти вся история, от света к тьме и снова к свету, кроме самого конца, который мне неизвестен. Я могу рассказать лишь его начало. Элеонора пошла к дому, а я загонял машину в гараж. Почему я не оставил ее с собой, не знаю. Может быть, виновато солнце, которое превратило мир в рай, скрыв его мерзость. Может быть, моя любовь, испарившийся дух ночи и восторжествовавшее счастье. Я поставил машину и зашагал по аллее. Я был на полпути к углу, где встретил Огра, когда услышал ее крик. Я побежал. Страх придал мне силы. За углом в луже стоял человек с мешком, как у Чака. Он рылся в сумочке Элеоноры, а она лежала неподалеку на земле, так неподвижно, с окровавленной головой. Я бросился вперед, на бегу нажав кнопку. Он обернулся, выронил сумочку и схватился за револьвер, висевший на поясе. Мы были в 30 футах друг от друга, и я бросил трость. Он прицелился, и в этот момент моя трость упала в лужу, в которой он стоял. Элеонора еще дышала. Я внес ее в дом и вызвал врача. Не помню как. Вообще ничего отчетливо не помню. И ждал, и ждал. Она прожила еще 12 часов и умерла. Дважды приходила в себя, до операции и ни разу после. только раз мне улыбнулась и снова заснула. Я не знаю. Ничего. Случилось так, что я вновь стал мэром Бетти. Надо было восстанавливать город. Я работал, работал без устали, как сумасшедший, и оставил его таким же ярким и светлым, каким впервые увидел. Думаю, что если бы захотел, то мог оставаться на посту мэра после выборов в ноябре. Но я не хотел. Городской совет отклонил мои возражения и принял решение возвести на площади статую Готфри Джастина Холмса рядом со статуей Элеоноры Ширер. Напротив вычищенного и отполированного Уита. Наверное, там они и стоят. Я сказал, что никогда не вернусь, но кто знает, через долгие годы скитаний я, быть может, вновь прилечу на ставшую незнакомой Бетти, хотя бы для того, чтобы возложить венок к одной статуе. Прибыл корабль. Остановка в пути. Я попрощался и взошел на борт. Я взошел на борт и забылся холодным сном. Летят годы, я их не считаю, но об одном думаю часто. Есть где-то золотой век. Мой ренессанс, быть может, в другом месте, быть может, в другом времени. Надо лишь дождаться или купить билет. Не знаю, куда или когда. А кто знает, где все вчерашние дожди? Снаружи холод и тишина. Движение не ощущается. Нет луны, и звезды яркие, как бриллианты.